Марина Бородицкая, дом на Пушкинской. Мне повезло. Я жила в самом центре Москвы, на Пушкинской улице, которая теперь называется Большая Дмитровка. И мы гуляли к Пушкину. И даже когда там было перекрыто движение для демонстраций, народных гуляний, мы с папой везде могли пройти, потому что у папы в паспорте было написано «Улица Горького, 12». Это был большой квадрат домов в просторечии Бахрушенко, потому что дома строились по заказу Бахрушина, ограниченные с одной стороны Пушкинской, с другой Горького, ныне Тверской, с третьей Немировича Данченко, теперь Глинищевский переулок, с четвертой Козицким переулком. И прописка у всех была одна – Горького, 12. От памятника Пушкину мы глазели на все эти шествия, пытались у памятника пройтись по цепи кругом, смотрели на мальчишек у фонтана, которые лежали животами на гладком бортике и палками с приделанным пластилином собирали со дна монеты. Помню, как в старших классах, отгородившись от спящей сестренки дверью шкафа, я писала по ночам сочинения, а из открытого окна слышались кремлевские куранты. Я вывешивалась за окно, держась коленками за подоконник, и смотрела на крышу дома. Если бы мама увидела, она бы сразу умерла. Мне было интересно, какие там звезды? Из интервью. Мой дом. Мой дом на Пушкинской сломали, пустырь забором обнесли. В пятиугольной нашей зале звезду небесную зажгли. Вдохну вечерний воздух влажный, приму столичный праздный вид, а в горле ком пятиэтажный, оштукатуренный стоит. Опять-опять дворами вдоль помоек, обидую прерывисто дыша, вдоль желтеньких бахрушинских построек без спросу загуляется душа. Отброшена взыскательной любовью, она утянет тело в те края, где в детстве научились сквернословью, где не смыкались школа и семья, где с крыш зимой съезжали, застревая на желобе, и знали наперед, что вывезет московская кривая, бахрушинская лихость пронесет, и вывезла до самых новостроек и пронесла над самой пустотой. Да фиг теперь найдешь среди помоек хотя б клочок уверенности той. Трехпрудный переулок. По скрипучей лестнице взберусь я. От материи летних здесь пестро. Маме шьет портниха, теть Маруся, радостное платье. Фигаро. Сарафан, а сверху распашонка. В этом платье с юбкой солнце клешь. Мама будет прямо как девчонка. Черненькая, глаз не оторвешь. Теть Маруся перхает Казбеком. И обмылком чертит, как мелком. Я по книжным полкам, как по рекам, с удочкой сплавляюсь и с очком. Алый ситец, белые горошки. Час еще, наверное, просидим. Пол дощатый, блеклые дорожки и стоячий папиросный дым. Тетя Маруся достает булавки. В окна лезет тополинный зной. Я уже кончаю повесть Кафки. В комнатке прохладной, проходной. Я уже как муха в паутине бьюсь и оторваться не могу. И меня в трехпрудной этой тени мама ждет на дальнем берегу. Сонный морок, снятое заклятие, смуглых рук июньская пыльца, горький дух из радостного платья выветрился, но не до конца. Песенка июньская. Вновь тополям размножаться пора, мечется пух по садовой с утра, пух под ногами, пух наверху и у троллейбуса, морда в пуху, пух залетает в кафе и в кино, липнет к надкушенному эскимо, к юбкам взметнувшимся пристает и до любых этажей достает. Что же ты медлишь? Ну-ка, смелей, течка и случка у тополей, город охвачен свальным грехом, вечер оплачен последним стихом. Спичку горящую под ноги брось, вдоль тротуара глянь, занялось. Под фонарем на сахарном снегу у вечности глазастой под вопросом. Я вензель свой рисую, как могу, мальчишеским ботинком тупоносом. И связанные крепко за шнурки, подрагивая в отгремевших маршах, звенят в руке забытые коньки о леденцовой глади патриарших. Там сок томатный, гривенник стакан. От крупной соли он еще багровее. Там детство терпеливо к синякам, а юность исцелована до крови. И все развеется, как снежный прах. Все в лето утечет с весной слезливой. И лишь умение бегать на коньках, дурацкая привычка быть счастливой. И светлый лед, и медная труба слышна, хоть с головой в сугроб заруйся. И, обнимая, шепчет мне судьба: закрой глаза и ничего не бойся. Во дворе библиотеки. Во дворе библиотеки слышен звонкий Петр и Павел. Кто-то здесь у бюста Гёте Кулича ломоть оставил. Вот и Диккенс чуть надбитый, Ганди с бронзовым лицом, тот с чекушкой недопитой, этот с крашеным яйцом. Докуривший сигарету, я в карманах шарю тоже. На тебе, Атила и Ёжев, шоколадную конфету. Ты мечтал о ней когда-то. До свидания, ребята. Вечер светил, жизнь легка. В небе кто-то в меру даты крутит пальцем у виска. Встать пораньше, счастье захотеть, в туши нарвануть на барахолку, лифчик с кружевами повертеть и примерить прямо на футболку, поглазеть на пестрые шатры, заглянуть в кибитки грузовые и себе по случаю жары шляпу прикупить на трудовые, чтобы красный цвет и желтый цвет в синеве печатались контрастно, чтоб торговцы, окликая вслед «Женщина!» — выкрикивали страстно, чтоб растаял день на языке и закапал голые колени, чтобы смять обертку в кулаке и в метро сойти без сожалений. Часы над Киевским вокзалом сегодня вылиты Биг Бен. Циклон над нами одеялом, Атлантики воздушный плен. Народ бульварствует и бродит. В дворнягах аглицкая спесь. И нету резкости в природе, одна серебряная взвесь. Замедлены деревья в жесты, а на площадке смотровой волехвосты и невесты парят, колеблясь над Москвой. Воришка, схваченный за ворот, кортеж известного лица. Все в мире зыблемо, и город, струясь, бежит из-под венца. Песенка закатная. Свет ты мой, светик мой, встреть меня на сретенке. Милый мой, любый, обними на трубной. Робкий мой, кроткий, проводи к Петровке. Инда по-страстному побреду до дому.